Глава 18. Путь. Несмотря на спешку, черные пески покидали груженные плотными мешками демоны и их вьюченные животные. Скарги, прирученные песчаные скорпионы, помогали тащить немаленькую поклажу. На каждом арахниде сверху имелось большое седло, способное разместить 4 человек. При этом еще оставалось свободное место внутри. Тонкая ткань, плотно натянутая на верхушке из 4 шестов, служила крышей седла и защитой от солнца. Частенько она имела веселенькую расцветку. Стены образовывали легкие полупрозрачные шторки, безостенчиво напоминающие земной тюль. Красивый цветастый караван двинулся примерно в 3 часа дня по местному времени. Я молча сидела на знакомом скорпионе Норга, напряженно вглядываясь вдаль на восток, туда, где заметили первые признаки приближающихся червей. Никакая безмятежная красота не могла заглушить всеобщую тревожность, висевшую в воздухе. Подавленное настроение можно было есть ложкой и рассасывать на языке. Демоны бросали тоскливые взоры назад, на свой родной вулкан, бывший чудесным домом для местного населения. Мы уходили практически в никуда, но и оставаться не могли. Нужно ехать в этом направлении. Кнесс разложил на коленях карту, двигаясь пальцем на запад, в сторону алых песков. Если верить старым записям, эти отметки, скорее всего, песчаные дома, а эти – источники воды. Есть вероятность, что некоторые подземные ключи живы по сей день. Смотри, сокровище. Ласковый призыв предназначался, конечно, мне. С нежной улыбкой подсела ближе ко второму мужу, мысленно называя Кнесса только так. Думать, эти синие точки являются колодцами, а может и мелкими озерами. Ткнул он в карту. Однако я не спешила соглашаться. Возможно, дорогой, но множество вещей обозначают такими отметками. С одинаковой долей вероятности на этих местах могут стоять закопанные в землю обелиски, религиозные алтари или наблюдательные башни. Пожала плечами. В университете я изучила множество древних карт, поэтому, как никто другой, знала, путанности древним записям не занимать. Он свел белые брови на переносице, задумчиво почесал основание правого рога. Посмотрел вдаль, словно пытаясь увидеть, что же ожидает нас там, в той загадочной далекой новой земле. Норг, сидящий на месте возницы, вдруг вздрогнул и с тревогой обернулся назад. Мне не понравился его взгляд. Что-то не так? Я проследила за направлением его взгляда. Внутренне содрогнулась, ощутив, как горло подкатил липкий комок страха. На горизонте копошились черви, и их было видно невооруженным взглядом. Длинные мясистые тела выныривали из песка, а после вгрызались в землю с таким зловещим рвением и яростью, что мне захотелось найти малышку Лейлу и расцеловать ее крохотные ножки, благодаря за шанс на спасение. «Нужно двигаться быстрее!» Принц черных песков свистнул, отдавая команду. Скарги мгновенно прибавили ход. «У нас не так много воды. Я надеялся за счет скорости снизить ее потребление. Груши помогут первое время. Организм местных жителей устойчив к засухе. Но вот ты — сокровище. Господи, мы еще толком не отъехали, а уже встал вопрос воды. Подползла к мужу, положила ладонь на его твердое, как камень, плечо. Я справлюсь. Как-то ведь выжила, прежде чем ты нашел меня. Хотела пошутить, однако Норг не разделил моего позитивного настроя. Только снова оглянулся. Мы гнали скаргов до вечера. А когда на пустыню опустилась колючая прохладная ночь, принц дал команду немного замедлиться. «Черви в холоде замирают, впадают в спячку», — пояснил Кнесс. Он сидел, облокотившись на край седла. Еще недавно бывший белый принц сосредоточенно изучал мои записи, те, что касались местного языка. «Знаешь, мне нравится твое нововведение. Оно позволяет выразить больше оттенков времени и личного отношения», — цокал языком Кнесс, повторяя правила, уложенный тонким почерком на местный пергамент. Он тоже тревожно посматривал на горизонт. При этом тело мужчины каменело, напрягалось, готовое вот-вот сорваться со скарга и спикировать на спину червя, если потребуется. Похоже, он старался отвлечься моими записками. Норг заботливо передал мне булькающую флягу, слез со своего места, присоединяясь к нашим посиделкам. Дальше скорпион поедет сам, направление задано, и правит караваном самый первый зверь. Кстати, его возницей был никто иной, как Сейл, доблестный воин из числа черных песков. Чистая вода с привкусом травы полилась в сухое горло быстро и радостно. Сок из листьев. Знакомый вкус. Но этого будет очень мало на троих, ведь мы не знаем, сколько продлится путешествие. Мы впервые сидели так втроем. Не занимались сексом, не спорили. Мужчины не пытались поделить меня между собой. Каждый мирно присутствовал рядом, будто бы ни к чему не принуждая. В ужин пошли груши, те самые. Мягкие сочные плоды, ловко нарезанные Кнессом на дольки, быстро были разложены по черным каменным дощечкам с углублением, служившими тарелками в черных песках. Жители забрали их с собой в память о бывшем доме. За долгий переход никто не взял с собой даже самой мелкой крошки. Сейчас же все демоны наслаждались заслуженным отдыхом, а других скаргов слышались довольное чавканье, тихие испуганные беседы и бесконечно встревоженный шепот. Отделенные от остальных полупрозрачными шторками, мы тоже приступили к поздней трапезе. Стоило мне вонзить зубы в мягкую податливую грушу, как я не смогла сдержать стона. Съела ее с полуприкрытыми глазами, потянулась ко второй, облизнула пальцы, не желая терять времени на поиски салфетки или чего-то похожего. «Дарья!» — раздалось хриплое с двух сторон одновременно. Никогда еще эти двое не были столь дружны, пожалуй, кроме того самого момента, когда находились внутри меня. Сразу стало жарко, несмотря на опустившуюся ночную прохладу. Легкий туман окутал наш караван, нагоняя таинственности. «Что?» — не поняла я, недовольно подняла веки, присматриваясь в сумерках к своим мужчинам. Две пары горящих в темноте глаз, алые и белые. От таких взглядов по коже побежали мурашки, не то от испуга, не то от тягучего ощущения возбуждения внизу живота. «Если продолжишь так облизывать пальцы, все беженцы в деталях услышат, как ты можешь стонать для нас». «Конечно же, Норк, кто еще может так выражаться?» «Мы отлично видим в темноте. Забыла?» «Кстати, народ еще и порадуется, что у них новая еда появится. Наслышаны уже о наших общих способностях». Мне честно не хотелось лишний раз провоцировать своих демонов. Поэтому доела быстро, почти без всякого звука, а потом рывком улеглась там же. Сидячие места легко раскладывались в подобие кровати. Нащупала теплое шерстяное одеяло, попыталась накрыться, но не тут-то было, ведь его придавил демон. Не знаю, смогу ли спокойно спать рядом с нашей женой. Норк говорил с Кнессом. «Будешь вместо грелки? Боюсь, сокровище может простыть, а я полежу там». Он кивнул на другой конец седла. Кнесс безропотно поднялся с одеяла, позволяя мне натянуть его почти до самого носа. Именно Белый Принц сидел рядом наготове, он точно знал, что так и будет. А еще Норк называл меня не иначе, как наша жена, и почему-то эти слова мне жутко понравились. «Он просто хочет тебя уберечь». Горячие ладони обхватили сзади. Массивное тело приникло, став продолжением моего. «К тому же, ты и правда можешь простыть, Дария!» Он шептал на ухо, постепенно убаюкивая меня мерными поглаживаниями. Именно здесь, посреди пустыни, я почувствовала себя спокойно, как дома. Впервые задумалась над тем, что попала сюда совсем не случайно. Наша магия позволила народу черных песков покинуть дом с надеждой на будущее, а на меня буквально с неба свалилось двое таких шикарных мужчин, что даже сама себе завидую. «Хватит ерзать», — пожурили сзади. «Не то мне придется уйти спать к Норгу». Смутившись, я последний раз неловко пошевелилась, устраиваясь поудобнее, и провалилась в сон. Холодным пустынным утром обнимали меня уже все четыре загребущие конечности. Черный принц лег с другого бока, положив тяжелые ладони на мои плечи. Наверное, ночью подполз ближе, возможно, даже неосознанно. Расслабленное лицо Норга было обращено в мою сторону. Вся жесткость ушла, отпустила зажатые мышцы, появились мягкие линии, прежде практически отсутствующие. Довольно длинные черные ресницы трепетали от легкого утреннего ветра пустыни. Я потянулась к красивому прямому носу с небольшой горбинкой. «Еще немного?» «Жена!» Огненный взгляд стал ответом на мои шаловливые действия. Кончик пальца все же уперся в чужой нос, игриво щелкнул по нему, а потом быстренько сбежал подальше от сурового демона. «Во сне ты совсем другой!» — ошарашенно произнесла, все еще не в силах оторвать взгляда от Черного принца. «Дарья, я буду ревновать. Кажется, так правильно выражать будущее время». Кнесс притянул теснее, давая мне ощутить всю его готовность ревновать. И, возможно, это утро стало бы очередным сладким моментом нашей совместной близости, если бы не шорох песка. Вначале тихо, но затем с постепенно нарастающим уверенным гулом пришла и тревожность. Я выскользнула из-под одеяла. Кнесс уже стоял на краю седла, глядя вдаль, Норк рядом с ним. Почему они не двигаются? Что это за шум? Звук напоминал лавину, сходящую со склонов высокой горы. Черный принц присвистнул, резко отдавая приказ каргам шевелиться. Чудовище под моими ногами накренилось, вынуждая чуть ли не свалиться на спины мужей. Все пошатнулось, полупрозрачная шторка ушла в сторону, и я увидела. Черви. Слишком близко. Совсем не там, где они стояли, когда мы замедлили ход для ночлега. Голодные пасти разрывали песок, заглатывая его внутрь. Потом длинное тело совершало рывок, и песчинки градом ссыпались из отверстий за пастью. Они были как киты этого огромного моря черного песка. Только в отличие от наших самых больших млекопитающих, эти предпочитали крупное мясо, а не крохотный криль до рачков. И они были жутко голодны. «Не понимаю». Норк смотрел, как твари приближаются. «Почему они не спали ночью? Возможно, эти живые организмы увидели в нас шанс продлить свои жизни? Ведь наши племена – последний приличный ужин в их рационе», – пожал плечами Кнесс. «Ты не мог знать, что так случится?» Я просчитался. Плечи Норга опустились. «Скоро вернусь». Демон резко развернулся, широким прыжком покинул нашего скарга, ловко встав на соседнего, несмотря на разгоняющийся ход. Послышались далекие крики, чья-то возня. Он громко оповещал каждую группу демонов не делать остановок, ни в коем случае. Поддерживать темп движения, даже ночью. Испуганные лица то и дело выглядывали из-за своих занавесок. А завидев червей, тут же прятались обратно, осыпая ругательствами неотступно следовавших за ними жутких тварей. «Что теперь будет?» — нервно поежилась, глядя на длинные коричневые тела, разрывающие песок. Теперь они копошились не на горизонте, а примерно на половине дистанции от четкой линии, делящей черный песок и красное небо. Кнесс дождался, когда вернется Норк, деловито кивая ему. «Пойду к детям. Должно быть, очень напуганы». Голос бывшего вождя сорвался. Он уже собирался повторить маневр Норга, как я неожиданно для себя выдала. «Пусть поедут с нами». Лица мужчин вытянулись. «Ну а что, они же совсем одни. Уверена, принцы сумеют защитить их. Тем более у малышки Лейлы дар. Вдруг нам повезет, и она подскажет, как избежать встречи с этими ненасытными утробами». Я сделала легкий кивок в сторону червей. «Ладно, предложу ребятам». Кнесс перепрыгнул на другого скорпиона. Где-то в этой растянувшейся веренице песчаных скорпионов брел всего лишь один единственный, уместивший на себе остатки всего славного народа белых песков. Норк уточнил координаты, сверяясь с картой. Что-то пробормотал про монолиты на границе черных песков. Вроде к обеду мы их увидим. «Там начнется граница с нейтральными землями. Но я думаю, черви за нами не пойдут. Земля там другая, тверже. Песок не столь зыбкий. Наши скарги устремятся вперед. А вот эти приятели, наоборот, должны заметно замедлиться». Черноволосый демон поднял голову выше, выискивая солнце. «Я не понимаю», — прорычал он сквозь зубы, — «почему всегда застывающие от прохлады черви изменили свое поведение? Что-то будто не хочет нас выпускать отсюда. Грозная темная сила, та, что гналась следом за тобой, Дарья». Я поежилась. Когда Норк похитил меня с земель белых песков, он уже упомянул нечто подобное, но мне показалось это лишь странным ощущением, мимолетной обманчивой иллюзией, игрой воображения. Сейчас же я без малейших колебаний разделила мнение обычно не слишком эмпатичного мужа. В воздухе витало нечто зловещее, все было не так. Острые песчинки пересыпались тревожно и тяжело. Ветер мнительными ладонями раздвигал невесомые шторы сёдел. Сами звери, послушно трусившие под нами, двигались словно через силу, будто не по песку шли, а по густой сахарной патоке, погружая туда лапки и застревая в ней подобно мушкам в вязком янтаре. «Эта земля проклята», — тихо произнесла сама себе. «Вот почему я здесь. Когда-нибудь я смогу это исправить». Решение пришло внезапно. Такой потусторонней жути просто не место в этом мире. Не знаю, откуда она появилась и как, но я была уверена, что именно это тащит все силы из плодородной земли, превращая ее в бесчувственный сухой песок. Именно из-за нее погибла партнерша Алого Принца, испортив характер демона, связанного с самой сутью этого мира.